Как солнце в мире Библия сияет и к вечной жизни грешников зовет, она нас от греха освобождает, с души снимая ад огнет. Библия — единственная книга, что выдержала критику эпох. Она преодолела мира сего иго, и это потому, что автор ее — Бог. Библия — больного мира истинный целитель, советник, спутник, наш ориентир, и человечество — испытанный водитель. Она одна способна дать нам мир. Все огненные смерчи, критики и брани лишь принесли ей мировой авторитет. Они не стерли истинной бессмертной грани, она была и есть и будет мира свет. Библия — маяк в безбрежном океане, Библия — дорога в небеса, ее учение не во мраке и тумане, она поныне совершает чудеса. Аминь.